пригласив для этой цели Леонардо да Винчи и Микеланджело. Рассказы о состязании двух гигантов доходят до Сиены. И вот Рафаэль, едва начав совместную с Пинтурикио работу, сделав лишь несколько подготовительных рисунков для будущей росписи, неожиданно бросает все и, как пишет Вазари, забыв о своих выгодах и удобствах, уезжает во Флоренцию. Надо знать ровный, мягкий нрав Рафаэля, его привязчивость, его верность долгу, чтобы понять, каким сильным влечением он был охвачен, покидая Сиену. Это влечение не обмануло его. Именно Флоренция, сердце Возрождения, стало тем местом, где гений Рафаэля окончательно пробудился и расцвел. Здесь, в капелле Бранкачи, при церкви Кармине, он мог видеть фрески Мазаччо, опередившего свое время, за 100 лет предугадавшего приход весны. Здесь он мог видеть и самую весну, воплощенную мечтательным флорентийцем Сандро Боттичелли, и его же золотоволосую Венеру, рождающуюся из морской пены, среди волн, в дожде летящих цветов. Здесь он пристально вглядывается в подготовительные рисунки Леонардо и Микеланджело, выставленные для всеобщего обозрения в Синьории. Две битвы при Ангиаре и при Кашине – вот темы, служившие предметом соревнования. Вся энергия и мощь двух недолюбливавших друг друга великих мастеров сосредоточены были, казалось, в картинах яростной схватки, в оскале вздыбленных коней, в могучих вздувшихся мышцах воинов. Напряженный драматизм этот был, конечно, не свойственен кроткому Рафаэлю. Но свобода движения, раскованность формы – вот чего как раз и недоставало ему. И это дала ему Флоренция. Город, примечание Ромена Ролана, жизнь Микеланджело, где так хорошо было жить и где жизнь была адом. В самом деле, представьте себе Флоренцию тех лет с ее коричневыми дворцами и стройными башнями, с ее вымощенными желтоватым камнем площадями, с ее глубоким лазурным небом, с ее ярким солнцем, с ее кипарисами, соснами и серебристыми оливковыми рощами на окрестных холмах. Флоренцию, где так причудливо переплелись свобода и тирания. Представьте себе двор Лоренцо Медичи, прозванного великолепным, блестящий двор банкира и властолюбца, пишущего возвышенные стихи, двор, где пестуют философов-гуманистов и щедро покровительствуют искусством, и где плетутся нити хитроумнейших кровавых заговоров. Представьте себе пестрящие яркими красками карнавалы и праздничные шествия, перемежавшиеся убийствами среди бела дня. Представьте людей, которые, по меткому выражению Бенвенуто Челлини, чеканщика, скульптора, писателя и забияки, одного из типичнейших сыновей своего времени, не знают, какого цвета страх. Людей, всегда готовых повеселиться и пустить в ход кинжал. Людей, умеющих до самозабвения восхищаться картиной или статуей. И в то же время способных побить камнями гениального микеланджеловского Давида лишь за то, что скульптор осмелился изваять его обнаженным, без повязки на бедрах. В этой бурной, противоречивой, кипящей Флоренции Рафаэль сумел найти немало друзей. Он покорил здесь многих, примечания в Азаре, жизнь Рафаэля, своей приветливостью и искусством, но больше всего гением своей доброй натуры. Автопортрет, написанный в те годы и хранящийся теперь во Флорентийском музее Уффици, красноречивее любых слов рисует облик человека, при виде которого примечание в Азаре «Жизнь Рафаэля». Все неудовольствия угасали, и всякие низкие и дурные замыслы забывались. Такова была теперь и его живопись, освобождающаяся от прежней скованности, человечная, кроткая и приветливая. В «Мадоннах», написанных для новых друзей во Флоренции, нет уже и следа перуджиновской манерности. Они изображены с таким искусством, что примечание в Азаре «Жизнь Рафаэля» кажутся скорее выполненными из плоти и крови, нежели красками и рисунком. Нет в них и тени средневековой религиозной отрешенности. Тихое счастье матери. Что может быть человечнее, прекраснее и проще? Одну из таких картин Рафаэль написал по случаю свадьбы своего друга Лоренцо Нази. Драгоценный свадебный подарок долго хранился в доме Лоренцо. И вот в 1548 году, когда Рафаэля давно уже не было в живых, случилось несчастье. Дом Лоренцо, как и многие другие стоявшие рядом дома, обрушился из-за обвала ближней горы. Все имущество наследника в Нази погибло. Но бессмертное творение Рафаэля не могло, не должно было погибнуть. Сын Лоренцо, Батиста Нази, разыскал среди обвалившейся штукатурки куски картины, искусно соединил их вместе. И теперь в музее Уффици можно увидеть светловолосую флорентийку, оторвавшуюся от книги, чтобы окинуть ласковым взглядом детей, забавляющихся у ее ног пойманным птенцом. Это и есть знаменитая «Мадонна с щегленком», написанная Рафаэлем в 1505 году. В 1506 он ненадолго приезжает в родной Урбино, мирный уголок. Старый герцог Гвидобальдо еще жив, жива и мудрая герцогиня Елизавета. Словно бы в память о годах детства, он пишет здесь несколько картин. Среди них и «Мадонна Коностабиле», хранящаяся теперь у нас в Эрмитаже. Тихая, ласково кроткая, задумчивая среди рыжеватых холмов Умбрии и тонких, печально-прозрачных деревьев. Он посещает также Перуджу и работает здесь. но Флоренция вновь привлекает его –